Глава 17. «Как скажете, Глафира Андреевна?» Он сокрушенно покачал головой. «Жаль, что моя искренняя забота оказалась понята превратно. Я забыл, что молодость не терпит наставлений. Будем надеяться, что обстоятельства не заставят вас переосмыслить свое отношение к предложенной помощи». Стрельцов, до сих пор изображавший статую, тонко улыбнулся. «Обстоятельства, Захар Харитонович, порой складываются неблагоприятно для законопослушных жителей уезда, но ровно до тех пор, пока я не узнаю о них. Представителям закона, вроде меня, не к лицу отступать перед обстоятельствами». Кошкин молча поклонился и похромал к коляске. «Вы страшный человек, Глафира Андреевна», негромко заметил Нелидов, когда лошадь тронулась с места. «Во время вашей речи у меня мороз по коже пробегал, будто я слышу своего гувернёра, которому слово поперек боялся сказать, и вовсе не потому, что он был со мной груб». «Глаша, это было великолепно!» воскликнула Варенька. «Так ему и надо, этому противному старикану. Он всерьез думал, что может жениться на молодой дворянке». Я медленно выдохнула. Ярость перестала огнем разливаться по венам, и теплый летний ветерок прошелся по плечам ознобом. Я поежилась, чувствую себя так, будто только что провела раунд на боксерском ринге. Раунд-то я выиграла, но такие, как Кошкин, просто не отступают. Я заглянула в глаза Стрельцову. «Спасибо, Кирилл Аркадьевич». «Не за что», — серьезно ответил он. «Надеюсь только, что вы из ложной скромности не станете утаивать от меня обстоятельства, если таковые возникнут». «Надеюсь, что у меня хватит ума отличить внезапно возникшее обстоятельство от естественного хода вещей», — в тон ему ответила я. Он кивнул. «Кир!» — нарушила неловкое молчание Варенька. «Вели седлать лошадь для себя. Этот противный старикан в одном прав. Нехорошо, если Глаша поедет с вами в коляске без спутницы. Соседи и так про нее болтают». Стрельцов потер лоб. Я открыла было рот вмешаться, но девушка перебила меня. «Да-да. Я вижу, что ты можешь за себя постоять. Но не будешь же ты отлавливать каждую злоязыкую даму и устраивать ей такую же выволочку, как этому купчине». Я вздохнула. Сил спорить не осталось. «Ваш высокоблагородие», — вмешался Гришин. «Отдохнули бы вы, право слово. Мы за барышней присмотрим в лучшем виде». «Не лезь не в свое дело», — отрезал Стрельцов. «Оседлай орлика». Он обернулся ко мне. «Прошу прощения за эту непредвиденную задержку от моего имени и от имени моей кузины». Пристав низко поклонился. Ждать пришлось недолго. Уже минут через 10 он вернулся, держа в поводу серого коня Стрельцова. Все это время мы молчали. Я, заставляя себя окончательно успокоиться. Варенька, изображая скуку, что, впрочем, не мешало ей стрелять глазками в Нелидова, старательно делавшего вид, будто он этого не замечает. Землемер, похоже, просто ждал. А что думал при этом Стрельцов, так никто и не узнал. Наверное, потому что он был слишком хорошо воспитан. Наконец все устроились. Мы с Варенькой лицом вперед. Нелидов и землемер напротив нас. Гришин забрался на козлы, а Стрельцов взлетел на коня и двинулся сбоку от коляски, рядом с кузиной. Варенька тут же защебетала, но ее болтовня не раздражала, а почему-то успокаивала. И даже тряская повозка меня не бесила. Все пересиливало любопытство. Я вертела головой по сторонам, как девчонка, впервые выбравшаяся за пределы родного города. Да я и была сейчас девчонкой, впервые выбравшейся не то что из города, из дома. Миновав луг, мы въехали в березовую рощу. Ветерок перебирал листву, еще не успевшую потускнеть. Солнце отбрасывало кружевные тени. Где-то в вышине заливался жаворонок. Нелидов обернулся, что-то сказал Гришину, и когда коляска выкатилась из леса, мы свернули в сторону. Протряслись по бревенчатому мостику через ручей и выехали на луг, пестреющий разнотравьем. Напряжение, все еще остававшееся в груди, понемногу отпускало при виде красоты, простиравшейся вокруг. «Здесь должны быть пахотные земли», — сказал Нелидов. «С одной стороны, это хорошо, пусть отдохнет. С другой...» «С другой, это недополученные деньги», — кивнула я. «Их хотя бы скосят на сено?» «Как вы распорядитесь?» — пожал плечами он. Я подобралась. Одна часть меня продолжала любоваться пейзажем, вторая начала хладнокровно высчитывать. Пчелы во время медосбора улетают на 3-5 километров от улья. И если уж на эти земли не хватает рабочих рук, а может и посевного зерна, значит, нужно засеять их медоносами. После того, как отцветет липа, пчелам тоже нужно будет что-то собирать. Скажем, огуречную траву, которая будет цвести до сентября. Белый донник, если его подкашивать, тоже будет цвести до осени. Гречиху, она даже успеет вызреть. Горчицу, заодно и обогатит почву. А может, даже и ваточник, если здесь его, как и в нашем мире, используют для набивки мебели или изготовления веревок. Сергей Семенович, скажите, сможем ли мы нанять мужиков, чтобы сделать вот что? Я стала излагать Нелидову свои идеи. Но чем дальше я объясняла, тем круглее становились глаза управляющего, да и Стрельцов так наклонился в нашу сторону, что я начала опасаться, как бы он не упал с коня. Что опять неладно? Глядя на их ошалелые лица, я стала сбиваться и, наконец, совсем заткнулась от греха подальше. Неужели то, что было известно мне практически с детства, здесь — космические технологии? Пока я соображала, как бы аккуратнее об этом разузнать, Нелидов спросил. «Глафира Андреевна, откуда у вас такие познания? Конечно, мне в университете рассказывали о том, что в Данилаге некий Тауншенд, прозванный Турнепсом, он осекся. Простите, это вряд ли вам интересно. Словом, что некоторые землевладельцы в Данилаге предлагали засевать горчицу, чтобы очистить поле от сорняков перед пшеницей. И результаты у них были прекрасные, но барышень не учат в университетах». Я улыбнулась, старательно скрывая раздражение. Однако не только данилакские землевладельцы наблюдательны. Болотов писал об этом в своей деревенской книге. Глаза Нелидова стали еще круглее. «В самом деле? В Рутении тоже...» «В Рутении тоже», — проворчала я. «И у нас умных и наблюдательных хватает, только их слышат хуже». «Вы позволите мне почитать эту книгу?» «Кто меня за язык тянул?» — спрашивается. «Папенькина библиотека в вашем распоряжении, Сергей Семенович. Но я не поручусь, что книга еще там, учитывая отношение моей покойной опекунши к хозяйствованию. Сами видите». Я обвела горизонт. «Жаль, что я раньше не взяла дело в свои руки. Если бы вы могли сами заниматься делами, вам бы не понадобилась опека», — вмешался Стрельцов. «А не ты ли? Вот буквально пару дней назад». «Да, я сам не так давно упрекал вас в небрежении хозяйством», словно прочитал мои мысли он, «и должен извиниться за это». На душе отчего-то потеплело, будто мне действительно было не все равно, что он обо мне думает. «Не стоит, Кирилл Аркадьевич. Вы сделали вывод на основе неполной картины. Такое время от времени случается со всеми». «Например, со мной», — Нелидов покачал головой. «Будет мне урок. Я нанимался к прелестной барышне, а обнаружил хозяйку, чьи познания превосходят мои». При словах «прелестная барышня» Варенька надулась, а Стрельцов ехидно заметил. «Если бы Глафира Андреевна судила исключительно по возрасту и внешности, едва ли бы вы получили это место». «Согласен, ваше сиятельство. Мне остается только порадоваться, что моя нанимательница оказалась мудрее меня». «Как приятно наблюдать взаимное восхищение», — прошипела Варенька. Нелидов улыбнулся ей. «Вы правы, ваше сиятельство. Действительно приятно видеть, когда люди ценят познания друг друга. И если говорить о прелестных особах с незаурядными способностями, вы дадите фору любой известной мне даме в том, что касается рыбалки. Я видел ваш утренний улов». «Кажется, вы слишком увлечены чужими успехами, Сергей Семенович», сказал Стрельцов таким тоном, что даже я поежилась и на миг почувствовала себя виноватой невесть в чем. Нелидов проигнорировал этот выпад, повернулся ко мне. «Что касается ваших предложений, Глафира Андреевна, вы хотите все, что осталось под паром, засеять упомянутыми вами травами? Нет, это было бы неразумно. У меня не так много пчел, чтобы с уверенностью рассчитывать только на мед. Да и вообще не стоит складывать все яйца в одну корзину. Насколько я успела изучить, мне принадлежало 1000 десятин земли. Треть из них занята лесом, очень ценным ресурсом по местным меркам. Рутения живет лесом. Это не только дома, дрова и уголь для доменных печей. Без леса не будет промышленности. Дёготь, скипидар, смолу получают из древесины. Из золы — поташ, без которого не будет мыла, стекла и пороха. Это не говоря о дичи и пушнине, да и о диком мёде. Кстати, надо бы мне познакомиться с лесничим. Да как-то проверить, не пускает ли он соседей рубить бесхозный лес. Заодно обследовать все. Где стоит проредить лес, удаляя старые и больные деревья? Где, наоборот, запретить вырубку? А может, и начать засаживать? И, возможно, уже сейчас пора закладывать питомник для выращивания саженцев. Голова кругом идет, честное слово. Я тут же велела Гришину остановиться. Нелидову записать все это, чтобы не надеяться на девичью память, и пожалела, что у меня нет фотоаппарата. Запечатлеть выражение лиц управляющего, исправника и землемера. Да и спина Гришина оказалась очень выразительной. «Вы действительно собираетесь сажать то, что и так прекрасно растет?» — спросил Стрельцов. «Прекрасно? Первые деревья на месте вырубки появятся минимум через 5 лет. Полностью свою структуру лес восстановит, если вообще восстановит, через 120 лет. Я имею в виду не молодой березняк или осинник, а ценные породы, вроде сосны или дуба. Если я хочу, чтобы мои дети не остались посреди рукотворной пустыни, восстанавливать вырубленное нужно немедленно. К тому же, высаживая, можно сразу думать о нужной структуре леса». «Это потребует денег», — сказал Нелидов, — «непрерывных забот». «Вы готовы вкладываться в то, результаты чего не увидите?» «Почему это не увижу?» «Преискус...» «В смысле, если целенаправленно высаживать саженцы и ухаживать за ними, полноценный лес восстановится в 2 раза быстрее. Через 60 лет. Я намерена дожить до того времени. Кто-то же должен нянчить внуков». Гришин кхекнул в кулак. Стрельцов как-то странно на меня посмотрел. «Не каждая барышня в ваши годы думает о внуках». «А я и не каждая», — фыркнула я. Нелидов закрыл папку с записями. «Мне действительно повезло служить у вас, Глафира Андреевна. В ближайшие дни я сделаю все расчеты, и вы решите, как поступить дальше». «Глаша, когда вернемся, ты должна рассказать мне все это еще раз», — воскликнула Варенька. Все время, пока мы разговаривали, она едва ли не подпрыгивала на сиденье, несмотря на суровые взгляды кузена. «Я думала, что, получив приданное, отдам его распоряжаться мужу. Но, послушав и посмотрев на тебя, Не хочу. Муж у меня, конечно, будет человек умный и порядочный. Я кое-как скрыла улыбку. Нелидов потер нос. Стрельцов закашлялся. Землемер огладил бороду. Варенька ничего не замечала. И потом, мне же скучно будет только вышивать да принимать гостей. У тебя такая интересная жизнь. То пчелы, то расчеты, то новые методы. А я что, все время буду только романы читать? Детей рожать и воспитывать, сказала я. Варенька залилась краской. Стрельцов неодобрительно на меня зыркнул. Нелидов закашлялся. Это непременно. Но я хочу, чтобы мой муж мною гордился, что я не только красивая, но и умная. Я попыталась быть дипломатичной. Давай не будем утомлять мужчин нашими женскими темами. Поговорим дома. А я не про женские темы. Я про то, что ты хочешь делать с лесом. Хорошо. Обреченно вздохнула я. Глафира Андреевна, если вы не против, я мог бы сделать копию этих записок и передать Варваре Николаевне, сказал Нелидов. Вы меня очень обяжете. А теперь давайте вернемся к нашим баранам, то есть посевам. В самом деле, увлеклась лесным хозяйством и будущими внуками и забыла, с чего начала. Значит, минус треть на лес. Минус земля, которой пользуются крестьяне. По 4 десятины на душу, причем душой считаются только мужчины. Из того, что осталось, по записям Савелия, которые мне нужно будет проверить в этой поездке, примерно половина занята рожью, пшеницей и гречихой. Самыми базовыми вещами, которые не продашь-то особо, потому что урожайность здесь не сравнится с привычной мне. Один год засухи или дождей, и здравствуй, голод. Часть земель я хочу оставить под паром. Часть засеять льном и пеньковником. Если не затягивать с этим, успеют вызреть. И, кстати, пеньковник, как все ветроопыляемые растения, дают очень много пыльцы, белкового питания для пчел. Остальное — под медоносы. Гречиха. Я бы не советовал вам увлекаться ею, сказал Нелидов. В смысле именно как источником меда. Вы не продадите дорого гречишный мед. Почему? Оторопела я. Вы меня проверяете, улыбнулся он. Чем белее мед, тем выше он ценится. Гречишный же. Он развел руками, будто не желая повторять очевидное. Дешевый мед лучше, чем никакого. Но хорошо, оставим в покое гречиху. Тем более, что она и так уже высажена, и пчелы ее найдут, если захотят. Значит, горчица, огуречник, клевер. Клевер зацветет только на следующий год. Если Глафира Андреевна планирует на 60 лет вперед, то до следующего года она точно намерена дожить, сказал Стрельцов, и я так и не поняла, чего больше было в его голосе: иронии или восхищения. «Донник тоже двулетник», — сказала я. «И синяк, но ничего страшного. Синяка хорошо бы высадить побольше». «Вы всерьез собираетесь засаживать поля сорняком?» Я вздохнула. «Этот сорняк дает в 10 раз больше меда с десятины, чем та же гречиха. Лучше него только липа, но та будет цвести недолго, а сорняк до конца лета и засуха ему не страшна». «Убедили», — улыбнулся управляющий. «Осталось убедить мужиков собрать для вас семена по осени, чтобы по весне заложить посадки под семенники». Я моргнула. Только сейчас до меня дошло. По-настоящему дошло. Не до головы, а до эмоций. Что в этом мире купить семена — это не бросить несколько упаковок в корзинку, реальную или электронную, и даже не найти в интернете контакты дистрибьютора сельскохозяйственных товаров мелким оптом. Надеюсь, к осени, когда семена начнут возревать, я разживусь деньгами, чтобы заплатить тем, кто готов собирать семена сорняков по пустырям, — кивнула я. А еще придется запастись терпением, и это куда сложнее. семена клевера купить нетрудно. Его много высаживают для скота», — продолжал Нелидов. «Семян огуречной травы понадобится около...» Он поднял глаза к небу, зашевелил губами. 6 пудов. «Боюсь, столько тоже не получится купить разом. Когда я поеду в Большие Комары, загляну в аптекарский огород. И еще напишу в монастырь, там выращивают лекарственные травы. Но не в таких масштабах, конечно. Думаю, пуд я смогу добыть. Значит, остается горчица. Я напишу в Царев город и Тевтонскую слободу, но это займет время. И, боюсь, семена мы оттуда получим не раньше, чем через месяц-другой. И тут не слава богу. Это слишком долго. Неужели быстрее нельзя?» «Долго», — согласился Нелидов. «Но помногу горчицу сажают только там. Так уж повелось 50 лет назад. Должен же быть какой-то выход. А купцы возят оттуда горчицу уже готовую? В смысле, перетертую с маслом и уксусом? Или семена, чтобы каждая хозяйка делала на свой вкус?» «Понял», — улыбнулся он. «Пройдусь по рынку Больших Комаров. Еще можно спросить у Кошкина. Впрочем, это исключено». «Именно», — подтвердила я. «И Медведева». «Везде этот Медведев», — хмыкнула я. «Да, сложно зависеть от одного человека. За чаем, если захотите купить сразу цыбик, а не на развес втридорога, вам теперь придется ездить на ярмарку в Великий Торжище. Думаю, это доставит Глафире Андреевне куда меньше неудобств, чем замужество за человеком, не подходящим ей ни по статусу, ни по человеческим качествам», — сухо произнес Стрельцов. «С этим трудно спорить. Прошу прощения, Глафира Андреевна. Я вовсе не хотел, чтобы у вас создалось впечатление, будто я осуждаю ваше решение». «Я так не подумала», — я хмыкнула. «К тому же я более чем уверена, что господин Кошкин считает, будто это я не подхожу ему по статусу и человеческим качествам». «Тогда зачем он к тебе сватается?» — захлопала ресницами Варенька. «Вот за этим», — я обвела рукой. 1000 десятин земли. «Если судить вон по тому межевому столбу, уже меньше», — впервые за все время подал голос землемер. Гришин натянул вожжи. Стрельцов спешился. Я тоже вышла из коляски. В жизни бы не сказала, что эта куча камней на обочине дороги, с торчащей из нее палкой, и есть межевой столб. А за ним простиралось поле, засаженное рожью. А зимой, судя по тому, как бойко оно колосилось. «Вы были правы, Сергей Семенович. Желающие прихватить себе то, что плохо лежит, найдутся всегда. Кто владелец?» «Лисицын», — ответил вместо него Стрельцов. «Иван Кузьмич, наша с вами задача — составить акт о нарушении границ владений и вернуть межи на место». «А что с посевами?» — спросила я. «Кому принадлежит урожай?» Все уставились на меня с таким видом, будто я начала рассуждать о том, действительно ли 2×2 — 4. «Урожай неотделим от земли», — наконец осторожно начал Нелидов. Судя по всему, ему не так просто было подобрать формулировки, объясняющие очевидные вещи. «Независимо от того, кто вспахал и засеял эту землю», — продолжала уточнять я. «Пусть лучше я буду выглядеть дурой в узком кругу хорошо расположенных ко мне людей, чем стану действовать, исходя из неверных предпосылок, и наворочу таких дел, что весь уезд гудеть будет». «Прощения просим, барыня. Но ежели сосед соседки по-соседски решил помочь, да ее землю вспахал и засеял, кто ж ему помешает?» — ухмыльнулся в усы Гришин. «Понятно», — медленно произнесла я. Остальные тоже вылезли из коляски. Кто-то — работать. Варенька, как и я, размять ноги. Соседушка сдвинул столбы вроде бы ненамного, 50 метров на взгляд. Однако здесь дорога изгибалась, и он спрямил изгиб границ. Так что и сама дорога оказалась на его территории. И десяток десятин себе прихватил. Пока Стрельцов писал, землемер не погнушался помочь Гришину вернуть три межевых столба на их законное место. Однако это заняло какое-то время, и появились свидетели. Проходивший по дороге мужик резко развернулся и ускорил шаг. Я проводила его взглядом. «Не получится ли, что как только мы уедем, столбы вернутся обратно?» — спросила я. «Мужик видел мундиры. Мой и господина землемера», — сказал Стрельцов. «Лисицын не глуп. Прямо сейчас он вряд ли будет что-то делать. Но когда подойдет пора собирать урожай...» Я кивнула. «Значит, прояснить вопрос с соседом нужно до того времени. Еще одно. Надо в бесконечный список дел».